Да и сплоченность отряда на таких контрактах можно поднять. Я согласен. Мой мальчик сегодня вечером должен вернуться с охоты, вас познакомлю. А пока, прошу, наслаждайтесь нашим гостеприимством. Думаю, в ближайшее время у вас будет возможность отдохнуть. Благодарю вас, уважаемый Кордин. Дальнейший наш разговор пошел о привычных темах мужчин этой эпохи. Охота, оружие, вино и, конечно, женщины. Геральт был по внешности типичным дарнийцем, как бы это банально ни прозвучало, единственное отличие – это ярко-голубые глаза, а все остальное ему досталось от отца, даже небольшой рост, всего где-то 1,60 м. Но думаю, он может еще немного подрасти. Да и к тому же он парнем крепким кажется, поэтому переживать не стоит насчет его судьбы наемника. Но поработать над его навыками владения мечом Барри настоятельно рекомендовал. Другое дело его мастерское владение копьем. Даже Ларри Короткорукий, наемник со стажем, человек с опытом, казалось бы, лучший копейщик нашего небольшого отряда, признался мне, что малец скоро превзойдет его в этом ремесле. Это обнадеживает. Тем временем после его проверки я частично отдыхал, а частично искал полезную информацию. Дополнительный набор в мой отряд я не проводил с размахом, а подходил к этому вопросу весьма тщательно. В первую очередь я даже озаботился несколькими бойцами. Также мне нужно было найти несколько мастеров или хотя бы лекаря, что помог бы заштопать рану, что появилось. Я, к примеру, по долгу прошлой службы в горячих точках кое-что понимаю в этом. Ребята, что также наемничали, вроде бы также умеют и перевязать, и зашить рану, но вот полноценного лекаря нам бы не помешало приобрести. Другое дело, где бы нам такого взять? Мой выбор пал на цитадель мейстеров. Полноценного мейстера мне вряд ли удастся сманить в отряд, а вот молодого ученика, у которого уже есть звено, отвечающего за яды и медицину, пожалуй, стоит постараться. Да и просто поискать знающих людей не мешало бы. Поэтому я, Варик, Ларри и Том бродили целенаправленно несколько дней по староместу в поисках такого человека. Удалось на след такого ученика выйти именно тому. Он познакомился в одной таверне с студязом цитадели и разузнал о нем многое. Ему надоело учиться в цитадели старому и хотелось чего-то нового ощутить, да и научиться. Но мейстеры и архимейстеры весьма консервативный народ и не особо спешили его пускать в закрытую секцию цитадели. Да и практические занятия за пределами староместа редкие для них явления. А парнишка молодой и горячий, всего 20 лет, и его душа требует странствий. Том не такой словоблуд, конечно, как тот же Троцкий, но уговорил его отправиться с нами тайно из староместа в путешествие. Варик бесцельно провел эти дни, лишь узнал пару весьма грязных слухов о некоторых лордов с голубой расцветкой плаща, среди них и Лора Стирелл был. Ларри и вовсе ничего путного не нашел, лишь узнал все цены трактиров староместа. Ну, а мне повезло чуть больше. Нашел двух парнишек, одного подмастерья-сапожника, а второго воришку, что пытался у меня стырить кошель с деньгами. Я его поймал, выпорол, а затем, уже немного расспросив о его жизни, решил дать ему шанс в качестве воина. Но предупредил, что если будет воровать без моего ведома, да и не приведи семеро у своих, то я ему лично руки отрублю. Тот поверил мне на слово и пообещал, что лучше променяет стезю вора на воина. Подмастерье сапожника, тот и вовсе был рад не просто стать кем-то другим, как не сапожником в будущем, а вырваться из-под гнета своего отчима. Он частенько его избивал и издевался, так что особых проблем не было в плане забрать их из этого места. Правда, придется обучать их и выделять много драгоценного времени на их обучение. Кроме того, я за последними событиями так и не решился, по какому пути пойду. Нет, я в любом случае хочу стать гранд-лордом, а при удачном случае еще место в малом совете будущего правителя семи королевств занять. Но вот кого поддержать с его притязаниями я пока не решил точно. Первый вариант, что мне видится вполне допустимым, это поддержать Джона Сноу с его правами на железный трон. Если он не вступит в ночной дозор с моей помощью и правда о его происхождении вскроется, при этом Нед Старк будет жив в тот момент, вероятнее всего он поддержит своего племянника с его правами на ЖТ. Станис, будь хоть трижды законным наследником Роберта, далеко не лучший вариант на пост короля. Ренли он также не поддержит, а оба мужика захотят убить дорогого племяша Старка, а он в свою очередь не сможет допустить, чтобы сын его сестры, а и к тому же человек, что имеет законные права на престол в обход других претендентов, бездарно погиб. Поэтому союз севера, речных земель и лоялистов Таргариенов вполне вероятен. Даже возможен союз с Простором или Дорном. Они были более всего лояльны Таргариенам. И эту верность можно будет подкрепить через брак Джона с кем-то из юных принцесс этих южных земель. Правда, с Дорном не все так однозначно. Они могут и встать на сторону противников Джона, учитывая предысторию его рождения и судьбу Элиемартилу. Но опять-таки все в этом мире относительно. И союз или же война с ними — это шансы 50 на 50. Долина вряд ли поддержит Джона, пока там заправлять будет мизинец всем балом, поэтому в таком случае его бы не мешало убрать после смерти Роберта. А самое главное, нужно в этом случае хорошенько подружиться с Джоном Сноу и стать ему названным братом в лучшем случае. Больно ценная он фигура. А Варис, когда узнает о происхождении Сноу, может поддержать именно его в правах на престол и стать ценным союзником, или врагом. Но в таком случае я попытаюсь ему организовать секир башка, чтобы не посмел привести в Вестерос юного грифа или же Денис ее дракончиками. Впрочем, возможен вариант с Ланнистерами. Джоффри хоть и тот еще ублюдок, но за ним стоят Ланнистеры, те, кто долгие века были королями, а затем одними из самых могучих лордов Вестероса. Сейчас дом Ланнистеров возглавляет Тайвин Ланнистер, умный мужик, которого я уважаю. Если бы не его детки-идиоты, которые проштрафились нехило и пред ним, и перед общественностью, то он бы довел свой план до конца, и вполне вероятно, никакой войны пяти королей не было бы, а Ланнистеры сначала на долгое время стали бы вторым домом по значению в семи королевствах, а затем и вскоре сместить Баратионов и заменить на троне их собой. Но порой мелкие обиды и неприятности могут похерить любой великий план. Так случалось в этом мире с инцестом между Джейми и Серсеей. Но в целом, даже в канонном, книжном варианте, у них все равно большие шансы выиграть войну. Им даже это почти удалось. Но опять-таки такая мелочь, как Тирион, все похерил и пристрелил Тайвина. Но даже без него Ланнистеры оставались на плаву благодаря другим не менее светлым головам. Причем, что в прямом смысле этого слова, что в переносном, на вершине. Так, что Ланнистеры — это второй вариант, если не получится с Джоном. Правда, в таком случае мне светит, скорее всего, лишь титул великого лорда в речных землях, не больше. Но и на такое я согласен. С другими мне не по дороге. Тут главное не мешать Тайвину и беречь его от параши и карликов с арбалетами. Остальное ему не так страшно. Да та же Дейенерис Бури, рожденная, меня напрягает не меньше, чем Нед Старк. Только это симпатичная, и ее трахнуть не зазорно. А в целом она не лучше своего царственного отца. Только ее безумие не так видно. Но пройдет время, и не дай семеро она взойдет на престол. Все семь королевств взвоют от того, как она будет править. Так, что нет, только Джон Сноу или же Ланнистеры. Другие варианты мне вряд ли подходят. На этих думах меня оборвал голос Бена, что уже пришел в себя после смерти брата. Сир Дамиан, прибыл купец, которого мы должны будем сопровождать в пути к Хайгардену. Иду, прокряхтел я, подымаясь нехотя с такой удобной кровати. Пора бы заняться делами. Продолжение следует. Примечание к части. Основных ошибок вроде нет. Ждет проверки от Катлет. Внимание! Я заменил железнорожденных Ларика, которые появились в прошлой главе, на простых пиратов. Немного подумав, решил, что больно много это 5 десятков железорожденных на тот гибридный сброд, что собрал мой ГГ. Глава 4. Дамиан Риверс. Путь в Хайгарден был не таким уж и долгим. Всего прошли примерно 300 миль за 15 дней с караваном, и это вполне еще быстро. Ведь по дороге мы забегали и в деревне, и в замке для пополнения припасов, торговли или еще чего-то. По дороге я еще пополнил свой отряд 3 стрелками, которые, несмотря на свои навыки, неусыпно тренировались под присмотром Варика и Лишо. Они виртуозы в управлении луком, так что им это лучше удастся, чем тому, кто больше всего в жизни дрался либо же в рукопашном бою, либо в ножевом. Это в этом мире я мечом махаю, а раньше только так, да и огнестрел, но здесь мне не удастся огнестрелом попользоваться. Да и вообще никто у нас не расслаблялся, либо караул несли, либо же тренировались. Это 2 самых популярных занятия в нашем отряде на протяжении этого полумесяца. Я все же тренировал весь наш отряд по образцу римского легиона. Конечно, полноценных легионеров из них не будет, но дисциплину и стойкость их я передам вестеросцам. Да и проще сделать из вчерашних землепашцев, горожан и охотников подобие древнего войска, нежели полноценных рыцарей и пехотинцев по образцу других земель Семи Королевств. И это было продиктовано не столько нехваткой времени, а сколько логическими соображениями. Ведь чисто психологически мои ребята еще те закоренелые в мыслях черноногие, которые боятся рыцарей на поля боя и робеют перед ними. Встретятся они один на один с ними в поле, и большая часть из них застынет на месте, не зная, что делать или же попытается сбежать. Они не наемники, которые знают, что делать, да и интуицию хорошую имеют. А так я разобью их стереотипы и старые мышления, чтобы они представляли из себя что-то стоящее. И, конечно же, обучение по древнеримской военной системе. Разумеется, это не ключевое в этом разбивании стереотипов, скорее это сопутствующее. Ведь мне предстоит еще переговорить с ними с кружкой эля или вина, рассказать пару интересных историй и раскрыть истинную сущность института рыцарства. Да и вообще я умею людям лапшу на уши вешать, так что легкая психологическая обработка моих людей у меня, думаю, удастся. Вопрос только, как эффективно и как быстро она пройдет. К слову, мы побывали в Роговом холме. Это родовой замок Торли. Там тот купец, которого мы охраняли, заходил туда и предлагал что-то супруге Торли. Правда, ни хозяина замка, ни его старшего сына я не видел, они были на охоте, буквально пару часов до нашего прибытия они ускакали туда. А жаль, я бы хотел познакомиться с таким известным человеком, как Риндил Торли, да и на Сэма Торли поглазеть, но не судьба. Уже через час после прибытия, мы так и ничего не добившись, ушли дальше в Хайгарден. И вот на 16-й день мы перешли черту города. Хайгарден – родовой замок дома Тиреллов, один из красивейших замков Семи Королевств. Замок расположен на берегу реки Мандер, на пересечении морской дороги и дороги Рос, что ведет в Королевскую гавань. То, что помнил Дамиан из истории, что касалось этого города, так это то, что когда-то здесь правили Гарднеры и отсюда родом Мандерли, а затем тех из-за междоусобиц изгнали из простора и те переправились под руку Старков. Главную крепость города опоясывали три кольца зубчатых стен из белого камня, одно кольцо ниже следующего. Между внешней стеной, опоясывающей подножье холма, и средней раскинулся знаменитый терновый лабиринт, служащий, по словам того купца, которого мы сопровождали, и для развлечения, и для обороны этого места. Ведь когда следовало, он замедлял продвижение противника к главной крепости. Старые здания внутри поросли плющом, по статуям и стенам вились виноградные лозы и шиповник. Изящные круглые башни возвышаются над своими куда более древними и готичными сородичами. А кроме этого город был богат на сады и фонтаны. Этот город мне что-то напоминал из прошлой жизни, тоже город, в котором я был, только вот вспомнить какой именно не могу. Уж в слишком многих городах я побывал за свою прошлую жизнь. Впрочем, чем-то мне это все же напоминает Венгрию. Хотя я не знаток в архитектуре и могу ошибаться. Из моих размышлений меня вывел голос Варика. «Хороший город», — высказался одобрительно он, оглядываясь по сторонам. «Бывал я в Королевской гавани, должен признать, южане куда лучше умеют строить и следить за тем местом, где живут, чем правители нашего королевства. В столице смердит, словно 100 000 свиней сдохло и перед этим обгадилось. А разве ты видел такое количество обгадившихся и сдохших свиней, Варик?» переспросила его Герда. «Иди нахер, Барли!» нахмурился он. «В женской вагине лучше!» ухмыльнулась она. «Согласен!» улыбнулся я. «А у тебя было разнообразие!» «Поддела меня наша Валькирия!» «Что-то у нее сегодня хорошее настроение!» «Не ожидала от тебя этого!» «Иди нахер!» последовал тут же примеру Варика. «Сомневаюсь, что у тебя мужик был хоть раз!» «В женской вагине лучше!» «И не сомневайтесь, не было и не будет!» повторилась она. «Вы какие-то скучные сегодня. Обычно это вы меня достаете своими шуточками. Мы любуемся прекрасным архитектурным стилем. А ты вот сегодня какая-то не такая. Вы на меня плохо влияете. Сир Дамиан, ко мне подъехал с конца Бен. Абри сделала пересчет нашего личного продовольствия и имущества. Мы после истечения контракта быстро лишимся вина, муки и вяленого мяса. Девид же, это он на нашем лекаре, говорит, что нужно зайти будет в здешнюю лавку, о которой ему говорил его учитель, и прикупить редкие травы, если есть лишние деньги. Деньги никогда лишними не бывают, нравоучительно поправил его я. Но они правы, затариться необходимым нам нужно. Скачи обратно и дай им добро. Пускай составит список, скупим все, что нужно. Герда, не хочу за покупками идти, на мне молодняк, Я его тренирую, да и не люблю я эти дела по большей части. Отстранилась она от этого благодарного дела. А меня ты вчера сам попросил выпытать у купца и его стражников за кубком Арбарского, куда они дальше направляются и собираются ли еще в будущем нас нанимать. Ясно. Придется мне этим заняться. Деваться некуда, за кубками медикаментов и продовольствия это несомненно важное дело, и кому попало его не доверишь. Возьму Марика, Тома, Лари и Дивида, чтобы показал, где эта лавка. А то у нас здесь, кажется, еще никого из наших не было раньше. Ясно. Зевнул Варик, почесывая свою бороду. Ты, кстати, собираешься в турнире участвовать? Да. Кивнул я. Алишо собираются участвовать в состязании лучников. Ты как? Так же будешь пытать удачу. Если удача не будет пытать меня. Усмехнулся он. За состязание лучником можно получить 100 драконов. А если ты победишь, то сколько там получишь за победу? 500 золотых это за сшибку, а за свалку 200. Но любое состязание будет сложным. И не факт, что я смогу победить. У вас больше шансов будет. Хотя, знаете что? Пускай все наши лучники попытают счастье. Чем больше наших примет участие, тем больше вероятность, что мы что-то поимеем с этого. Согласен. Да и в общем ты хорошо это придумал, с десятиной казни отряда от любой сделки и выигрыша в турнире. Полезно иметь дополнительные деньги на черный день. К тому же, если мы и снарядим, как ты хотел, весь отряд хотя бы легким доспехом и приучим к тому, что ты мне рассказывал о подготовке легионов Гискара, то мы будем мощной силой среди наемничьих отрядов, а то гляди и к лорду какому-то попадем. Опять это мышление. Мы устроились в неплохой таверне старого друга нашего нанимателя, поэтому мест на всех хватило. Приказав всем располагаться здесь, я взял, как и собирался, Марика, Лари, Тома и Дивида на вылазку, на рынок Хайгардина. И пошли мы сначала туда, куда советовал Дивид. Он был однажды здесь с одним из своих учителей, поэтому, наверное, он будет тем, кого можно считать нашим гидом. Город огромен, и в нем можно легко заблудиться. Да и воришек не меньше. Нас даже пытались дважды просто подрезать, а один раз даже хотели в засаду заманить. Жертвой медовой ловушки оказался Дивид. Мы тогда вышли из лавки, куда он нас привел чуть позже него, и заметили, как его уже умудрилась какая-то девица затащить за угол, говоря что-то посмеиваясь. Марик заулыбался, а вот я, Том и Лари поняли, что тут дело сексом не закончится. Поэтому поспешили за ними, и оказались правы. Дивида окружила трое крепких парней с ножами, и хотели ему второй рот вырезать, но Лари метнул копье и убил ближайшего к нему вора. Марик одним броском сбил двух других на землю и быстрыми движениями вырубил их. «Моя школа». Девчонка хотела сначала сбежать, но я пригрозил ей, что выпущу кишки, и та от страха сжалась в комок и забилась в угол. Она хотела было давить на жалость и то, что ее заставили этим заниматься злые люди, а затем упрашивала нас не трогать ее, ведь у нее больная мать и младшие сестренки, которые не прокормятся без нее. Будь я Мариком или Беном, купился бы на ее россказни. Хотя вон даже Тома впечатлил ее рассказ. Еще немного и она могла бы превзойти его в травлении байк. Он как профессионал это оценил. Но мне было плевать на ее слезливую историю. За нее можно было получить вознаграждение. Это в принципе привычная практика в просторе и речных землях также. Про остальные земли семи королевств не знаю точно. Так вот, если ты задерживаешь и сдаешь властям группу воров, то тебе за это награда полагается. Хотя Дивид проявил невиданную кровожадность по отношению к ним, вернее хотел проявить и пустить кровь. Вот уж студент не чует выгоду. А она может быть. Хотя более того, мы могли бы их раскрутить на деньги, что они уже скопили на воровстве. Собственно, это мы и сделали, ведь неподалеку от того места, где Дивида хотели порешить и ограбить, находилось логово шайки, которую мы запугали и вытянули всю информацию, которую только могли. К сожалению, улов был довольно мелкий, каких-то 30 медиков и один серебряный олень. Я их с молчаливого согласия выделил Дивиду за моральный ущерб на шлюх, чтобы парень впредь не велся на смазливое личико, а затем передали Варюк местным стражникам, которые выплатили 30 медиков, по 10 за каждого воришку. Не густо, но лучше, чем ничего. А затем мы проследовали на базар и закупились продовольствием. Я зашел еще по пути в пару лавок, где торговали оружием и доспехами, в итоге приметил одного кузнеца, который торговал такими латными доспехами, которые могли бы подойти для моего отряда, хотя по заказу мне бы любой тип доспеха сделали. Затем я приметил лавку, где продавалась одежда, и там уже я нашел плащи темно-зеленого цвета, довольно дешевые, но хорошие по качеству. Они не пользовались особым спросом, хозяин отчаялся найти покупателя, поэтому продавал все эти плащи оптом за 60 медных, всего их было 20 штук. Я взял, под недоумевающие взгляды моих спутников, их все. Эти плащи идеально подойдут для работы в лесу, осталось только пару других оттенков зеленого присобачить на них и будет камуфляж. Все-таки полностью одевать в камуфляж моих ребят я не буду, это не поможет им скрыться, если они этому с самого начала не учились, да и выглядеть это будет глупо. А вот для диверсии и для наших лучников, которых можно поставить в лесу для обстрела противника, это в самый раз. Да и к тому же это может быть нашей отличительной чертой среди других отрядов. Может быть, даже возьмем название «зеленые капюшоны» или же «зеленые плащи». А что? Вон есть у нас в семи королевствах золотые, алые, белые и черные плащи, так почему бы не быть зеленым? Поэтому, как только мы прибыли в нашу таверну, я рассказал об этом своим. Не все они восприняли эту идею на ура, но сильно протестующих не было. Большинству было просто пофиг на это. Они мне доверяли в принципе, и еще ни одно из моих предложений им во вред не пошло. На том и мы порешили. Абри и наши женщины-лучницы занялись вечером кройкой и шитьем, а мы с Гердой, Томом, Вариком и Барри поговорили за кружкой эля. Наш наниматель, как оказалось, решил не возвращаться в Старомист, а пойти дальше на север. Наш контракт с нанимателем на этом заканчивался, хотя он предлагал просто продлить его и пойти с ним туда, куда и он. Но мне хотелось кое-какое время побыть в просторе. Здесь можно было бы неплохо разжиться деньгами. Ведь простор – это вольница рыцарства Вестероса, на такой титул может еще, конечно, претендовать и долина, но все же летние рыцари – это на 25-30% мажоры, еще на 30-40% рыцарские вояки, которые не могут воевать никак, кроме как по кодексу чести рыцаря. А остальные – это уже, как правило, либо рыцари, которые являются вчерашними наемниками, что получили землю, либо же рыцари из марок. Население здесь большое, так что армия здесь многочисленная, что формирует легкую пехоту, а также лучников. Но в каждой бочке есть ложка дегтя. И состоит эта ложка дегтя в том, что на огромное население простора существует и преступность в больших масштабах. Несмотря на все рейды рыцарей по злачным местам банд и шайк лесных разбойников, они постоянно вновь довольно скоро разрастаются, как грибы после дождя. Все же несмотря на все богатство этого региона, и его, как бы сказал мой покойный зам, прокормленность, здесь все же много таких шайк. Выше уровень такой преступности только в королевских землях и речных землях, а самые законопослушные, насколько я понял, это дорные западные земли. Хотя это и не удивительно, учитывая, кто ими правит. Это все я узнал, проанализировав информацию, что узнал во время охраны каравана и из допроса тех незадачливых грабителей, что на нас сегодня попали. Что уж тут говорить, если на нас нападали еще две такие шайки по пути сюда. Только, одна была довольно скверно вооружена дубинами, палицами и вилами с косами на 40 рыл, а вторую мы во время лесной охоты вычислили и уже потом их перебили, чтобы после того, как мы прошли бы дальше, не напали на нас со спины. Так, что можно поднять немного свое материальное благосостояние на такого рода рейдах, да и авторитет со стороны местных благородных особ снискать. Все же такие поступки, как наказание преступников и спасение невинных, здесь в почете. Глядишь, и связями какими-то обрасту. Ребята мои, немного подумав, также поддержали меня в этом, за это и выпили. А потом мы потащились по койкам. Местный матрас меня не радовал. Клопов много, несмотря на весь благообразный вид таверны. В итоге решил просто спать на полу, застелив его шкурой какого-то животного и простеленным на него плащом. Так хоть безопасней для моей тушки. Прошла неделя, и долгожданный гей-парад, КХМ, то есть я хотел сказать рыцарский турнир, произошел. В нем участвовали я, как единственный, кто имеет рыцарские шпоры. Мои же ребята либо болели за меня и делали ставки, либо же сами участвовали, но уже как лучники в другом состязании. Народу много съехалось со всего простора, были рыцари из западных земель, штормовых земель и Дорна, да и просто куча всяких безземельных рыцарей, что пытались засветиться перед каким-то богатым лордом, чтобы тот взял его на службу. Жаль, Тайвина Ланнистера или просто кого-то из его дома нет. Если бы засветился перед ними, и они бы предложили мне службу, им я бы согласился бы, скорее всего. Но, увы, ни их не было тогда, да и я проиграл в обоих состязаниях. И ведь самое главное, все произошло вполне по-глупому. В конной сшибке я одержал две победы подряд, пока мне не попался самый известный шпагоглотатель простора Лора Стирелу. Стоило нам только приблизиться друг к другу, как мой верный конь Воробушек встал на дыбы и скинул меня. В итоге техническое поражение. После этого меня посетила мысль, что прием сука плюс кобель, что он использовал с Клиганом, его любимый. Впрочем, я его даже в некотором роде зауважал. Использовать преимущество и смекалку везде, где только можно, это правильно, на мое мнение. А вот Воробушек, кобелина такая, сегодня остался без вкусной добавки на день. Но и этого было мало судьбе. Стоило мне сойтись в свалке, как я и там проиграл. И ведь карма у меня реально подпорчена чем-то. Я умудрился десяток противников уронить на землю, более того, в финале остался я и Горлан Тирелу, но стоило нам заприметить друг друга, я тут же рванул на Воробушке к нему, у меня был шанс застать того врасплох, ведь он был повернут ко мне больше задом, чем боком. Но случилось непредвиденное. Мой конь умудрился упасть и сломать себе шею. А я ведь даже не могу понять, из-за чего он упал. Но факт остается фактом, я проиграл. Тогда, ведь от удара об землю головой я вырубился, хорошо хоть не сдох, как некоторые. Случайность, но весьма неприятная, которая стоила мне победы. Но вот что меня удивило, так это то, что Горлан Тирелл узнал обо мне и умудрился, пусть и не лично, но через слуг, отдариться и поздравить меня с выздоровлением. И более того, он признал, что если бы не случайность, то скорее всего я бы победил. В качестве подобия утешительного приза и знака уважения он мне презентовал хорошего коня, крепкого и черного как уголь. Мне он понравился, и конь, и Горлан, по крайней мере, в этот раз. Зато, хоть порадовали меня мои ребята, Лишо смог выиграть в состязании лучников и положенные ему 90 золотых забрал себе, остальные 10 отдал в казну отряда. Полученные им деньги были довольно большим кушем для наемника, можно было купить землю где-то и осесть, но Лишо понравилось с нами путешествовать, да и все, что ему нужно, это новые впечатления, вино, бабы и стрельба из хорошего лука. Это мы ему и обеспечиваем. Так что уходить от нас он не спешил. Это хорошо. Спустя еще недельку мы принялись еще за одну работенку по сопровождению продовольственного каравана до Поднебесья. Это была вотчина фаулеров, вассалов, если я не ошибаюсь, Мартиллов и, соответственно, уже земли Дорна. Но дальше мы не заходили, вернулись обратно в Хайгарден с тем же караваном. По пути частично уничтожили, а частично арестовали одну шайку лесных бандитов и сдали властям и взяли еще парочку дорнийцев к себе в отряд. Затем через пару дней после прибытия в Хайгарден у нас был новый контракт, но уже с целым рыцарем на службе у Тиреллов, Сиром Манкью, который, кажется, по канону был гвардейцем Ринли. Мейс Тирелл решил подчистить свои земли от грязных воров и поэтому послал своего вассала на зачистку, да вот только незадолго до выдачи задания ему, Сир Эмман отпустил часть своих людей в родовую одноименную вотчину, и у него под рукой был только десяток солдат, да и пара оруженосцев. В итоге ему пришлось прибегнуть к наемникам. Ему посоветовали нас, так как мы себя уже умудрились прославить как борцов с лесными бандитами и неплохими воинами, по крайней мере, так сказал Кью. Хотя, возможно, мы просто были ближе всех и более-менее приятные глазу рыцаря простора. Как бы то ни было, мы взялись ему помочь и провели несколько недель в рейдах, прекратив тем самым существование нескольких банд. Правда, потеряли тех двоих дарнийцев-придурков, что умудрились погибнуть самыми первыми в первой же стычке, и одну горе-воительницу, что с нами была еще с речных земель. Та, которая когда-то была бывшей крестьянкой, а во время боя возомнила себя подобием Герды и поперлась в рукопашную с каким-то верзилой, тот же кинул ей в грудную клетку топор. Да и Бен один палец потерял из-за шальной стрелы, мизинец левой руки. Но в реалиях этого мира это пустяки. Затем, когда Кью решил, что хватит с лесного братства, закончил рейд. Мы получили свою плату, он же мне еще посоветовал, если решу закончить с жизнью наемника, то шел бы к Тиреллам на службу, он за меня слово замолвит. Мы с ним неплохо разговорились и сдружились, за то время, пока были вместе, поэтому расстались как хорошие знакомые. Я ему также полушутя предложил, если он захочет перейти на вольные хлеба и идти к нам в отряд. Затем последовало еще 3 месяца нашего пребывания в просторе. Мы устраивали травли разбойникам, ворам и всякой шелупони, немного обогатились на них, а также время от времени брали контракты на поимку преступников или охрану, а еще поучаствовали в 2 турнирах. Один был в Староместе, а второй в Золотой Роще. Как рыцари участвовали я и Лари. Он был знаком с институтом рыцарства и был неплохим воином, а после того, как он мне жизнь спас в одном бою, я решил его посвятить в рыцари. Как-никак это мог сделать любой рыцарь, если считал, что тот того достоин. Просто не все это стремились делать часто. А то ведь если ошибешься, то и на тебя тень падет со стороны других твоих собратьев. Но Лари нормальный мужик и, думаю, в глазах вестеросцев это звание заслужил. В итоге в нашем отряде появился еще один рыцарь, а на турнирах мы оба выступали. В одном из них Лари победил в свалке, а я в последнем умудрился все же победить в сшибке. И нам обоим пошли предложения от хайтауэров и от раванов на поступление на службу к ним. Но мы отказались. Зато мы получили свои законные призовые и ушли праздновать, разумеется, перед тем отложив долю в казну. Затем мы встретились в Староместе уже в новом 297 году от З. Э. с нашим общим знакомым купцом Дарнийцем Харвином, который предложил его сопроводить до самого Брааваса. Заплатить он обещал щедро, а также мне хотелось немного сменить обстановку. Да и моим людям уже надоело только в просторе мелочь гонять. Так даже новички говорили. Нас, к слову, уже в новом 297 году было 4 десятка бойцов, плюс 1,5 десятка наших маркетанток и однорукий кузнец. Он был тезкой Марика как по имени, так и ремеслу. Сначала был помощником кузнеца по молодости, потом ушел в дружину местного лорда, а там он потерял руку и стал уже никому не нужен. В итоге просил милостыню, но с ним однажды по пьяни Марик побеседовал и узнал его историю. Потом привел в отряд, я с ним уже побеседовал, а там он уже прижился у нас и много чего полезного сделал вместе со своим помощником. Марик ему помогал перековывать мечи и доспехи, которые нам попадали в руки или же мы покупали по дешевке, а затем уже вооружали и экипировали наш отряд. В общем, неплохой у нас был отряд, и Харвин это понимал, да и работали мы друг с другом уже раньше, так что определенное доверие было. В итоге мы на том и порешили идти в Браавос. Глава 5. Дамиан Риверс. Путь был хоть и не близким, но весьма приятным. Происшествий как таковых не было, ни пиратских нападений, ни штормов, тишь да гладь. Даже закралось подозрение, что стоит прибыть в Браавос, как начнется армагеддит местного масштаба с нашим участием. Чутье пока молчало, и поэтому я все же больше наслаждался плаванием, чем нервничал. Но червячок сомнения не уходил. Шум морских волн, встречный ветер, что гулял по палубе, все это в некоем роде умиротворяло. Начинаю понимать железнорожденных с их любовью к кораблям, а особенно к морю. Я, хоть и сухопутная крыса, чувствовал себя абсолютно свободным, ни разу не вспомнив о тех проблемах, что ждут нас в ближайшем будущем. Видимо, таинственное влияние узкого моря заставляет забыть обо всем на свете. Хотя, возможно, именно из-за однообразия в Вестеросе у меня такие ощущения. Вот ребята слабо расслаблялись. Они, конечно, также не особо переживали и наслаждались путешествием в Браавос, но сильного впечатления оно на них не произвело. Путь занял чуть больше 1,5 месяцев. Я сам удивился такому быстрому прибытию, ведь, к примеру, путь из речных земель до Староместа занял у нас почти месяц. Затем Харвин мне поведал, что у корабля была поломка, которая нас немного замедляла, но при этом мы довольно быстро плыли, успевая еще и заскочить в мелкие городишки на день или два. Поэтому путь в Браавос был вполне нормальным. Я думал, этот город будет меньше и скромнее своей сериальной версии, но нет. Больше общего у него было с книжным описанием. В первую очередь нам попался на глаза браавосский титан 60-метровой высоты, если не больше, вылитый из бронзы и невероятно детализированный, мышцы и одежда его были словно настоящие. Мы проплыли между его ног и очутились уже на территории города, проследовав сразу в клетчатый порт, где нас полдня досматривали местные таможенники, а затем попали не в мусорную заводь, а в пурпурную гавань. Как оказалось, по каким-то особым причинам наш дорогой друг умудрился выбить возможность швартовать свои корабли там. Спустя некоторое время Харвин сопроводил нас в хорошую таверну «Красный закат» и удалился по делам к партнеру – предоставив нас на время самим себе. Хотя, разумеется, я составил график дежурств и отправил людей на охрану груза, но все незадействованные сегодня гуляли. Неудивительно, что половина из нас решила устроить себе экскурсию по городу. Браво стоял на островах, немного возвышающихся над морем. Здесь было много крупных и высоких зданий, по крайней мере, больше, чем в Риверане, Ланниспорте, Староместе или Хайгардине. Красивые дома, акведук, а также каналы и гондолы, которые развозили людей по городу. Мне понравился этот город, а еще больше, после того, как я узнал от одного наемника, с которым мы столкнулись по пути на рынок, что в городе есть бойцовский клуб. Смесь бойцовских ям и рыцарских турниров. Только ничего благородного в этом не было, сражались в основном свободные люди, ведь в городе рабство запрещено. И, как поведал этот наемник своему подвыпившему дружку, там можно было как хорошо заработать, так и найти себе покровителя. Не то чтобы я нуждался в чем-то из этого, но посмотреть стало интересно. Насчет бойцовских клубов я не видел ничего ни в сериале, ни в книге. Впрочем, не так уж и много Браавосу было уделено времени, да и важных действий там почти не было. Так, упоминание, где находится один из этих бойцовских клубов, я узнал довольно скоро. Это не было такой уж большой тайной, поэтому попасть туда оказалось несложно. Мы туда намылились с Лари, Мариком, Вариком и Азгином. Последний хоть и браавосиец, но никогда не бывал в этих клубах больше времени, проводя в своем районе, а когда повзрослел, стал много путешествовать. Бои клуба проводились в обычных больших домах с просторными подвалами. Эти подвалы мне чем-то винные погреба напомнили. Хотя судить могу только по одному такому заведению, об остальных пока только слышал. Бои проходили как кулачные, так и с оружием, все зависело от желаний самих участников. Заканчивались они обезоруживанием противника, реже его смертью. Допускалось и прерывание боя, если кто-то из участников признавал поражение. Народу здесь было достаточно, и довольно разнообразного. Начиная от богатых торговцев и заканчивая бедняками, решившими поглазеть на это действо. Среди участников тоже хватало колоритных кадров. К примеру, здесь были негры, узкоглазые, люди явно дарнийской внешности, валерийской, дотракийцы, думаю, и вестеросцы были. На них просто не написано, откуда они конкретно. К боям допускались даже женщины. Особенно было интересно посмотреть, как дралась одна амазонка из вотчины Геркуна. Интересное бестие и довольно горячее. Лари и Азгин решили поучаствовать после нескольких боев. Я же просто наблюдал. Бойцы здесь и вправду были интересные. Опытные рыцари, бывалые вояки-наемники, зеленые новички, просто горожане, решившие попытать удачу и выиграть немного денег. Как правило, они либо погибали, либо проигрывали бои. Лари свой бой выиграл, вернее, противником оказался его соотечественник, который после долгого и выматывающего поединка предпочел сдаться земляку и признал его навыки. Они после этого еще и выпили. Я намекнул мельком Лари, мол, было бы неплохо, если бы он к нам присоединился, но оказалось, что безымянный дарниец уже служит в одной наемничьей роте и с нами ему не по пути. Азгин свой бой хоть и провел великолепно, но проиграл другому браавосийцу, оказавшемуся одним из лучших мечников этого города. По крайней мере, не так обидно, да и опыт полезный получил. Сманить этого мастера к нам бы не получилось, он уже служил кому-то из железного банка, а с такими кадрами лучше не связываться. Почти всю ночь я наблюдал, как дрались другие, и прикидывал, кого можно привлечь в мой отряд. Было несколько достойных вариантов, но они либо отказывались, предпочитая не мотаться по свету, либо уже были заняты другой службой или планами.